Дверь в комнату в конце коридора на четвертом этаже была открыта. Здесь под самой крышей стояла гнетущая жара. Рудольф узнал человека, которого Томас представил ему когда-то как Шульца. Шульц сидел на краю незастланной кровати, на грязных простынях, неподвижно уставившись в стену напротив. Рудольф постучал о дверной косяк. Шульц медленно, с трудом повернул голову. «Что вам надо?» — спросил он. Голос возвучал резко и враждебно. Рудольф вошел в комнату и протянул руку. «Я брат Томаса Джордаха». Шульц быстро спрятал свою руку за спину. На нем была грязная спортивная рубашка с потеками под мышками. Живот выпирал баскетбольным мячом. Шульц с трудом пошевелил губами. Точно во рту у него были плохо подогнанные вставные челюсти. Он был совершенно лыс и выглядел больным. «Я не пожимаю руки», — сказал он. «Из-за артрита». Он не пригласил Рудольфа сесть, да, впрочем, и сесть-то, кроме кровати, было некуда. «Сукин сын», — сказал Шульц, — «не хочу о нем слышать». Рудольф достал бумажник и вытащил две ассигнации по $20. «Он просил меня передать вам это. Положите на кровать». Злобное змеиное выражение, застывшее на лице Шульца, нисколько не изменилось. «Он должен мне 150. «Я заставлю его завтра же послать вам остальные», — сказал Рудольф. «Давно пора». «Что ему теперь от меня надо? Он что, опять кого-нибудь измордовал?» «Нет, у него больше нет никаких неприятностей». «Жаль», — ядовито заметил Шульц. «Он просил меня спросить вас, держится ли накал по-прежнему». Произнося эти слова, он почувствовал, как странно они звучат. Лицо у Шульца стало хитрым, таинственным, и он искоса взглянул на Рудольфа. «А вы уверены, что он завтра пришлет мне остальные деньги?» «Безусловно». «Ну что ж», — сказал Шульц, — «в таком случае можете ему передать, что накал, спал, все давно позади. Этот лопух Куэйлс, после того, как ваш вонючий братец избил его, не сумел ни разу выиграть бой. А я-то рассчитывал хорошо на нем заработать. Он был моим единственным шансом. Да, все уже позади. Все спокойно. Кто сыграл в ящик, кто в тюрьме. Никто теперь не помнит вашего чертова братца. Так ему и скажите. И еще скажите, то, что я для него сделал, стоит гораздо больше $150. «Я обязательно ему это скажу», — пообещал Рудольф, стараясь говорить так, словно понимает, что имеет в виду старик. «У меня к вам еще один вопрос от него. За эти деньги он задает слишком много вопросов. Он хотел бы знать, как там его жена». Шульц фыркнул. «Это та шлюха!» Он произнес это слово, четко разделив его на два слога. «Ее фотография появлялась в газетах, в Daily News, дважды. Ее дважды арестовывали за то, что она приставала к мужчинам в барах. Она утверждала, что ее зовут Тереза Лаваль. Говорила, что она француженка, но я сразу узнал эту стерву. Француженка, как же! Они все шлюхи, все до единой. Я мог бы вам немало порассказать, мистер». «Вы знаете, где она живет?» Рудольфа не прельщала перспектива провести полдня в душной, зловонной комнате, выслушивая мнение Шульца о женщинах. «И где сейчас мальчик?» «Да кто ж теперь что знает?» — покачал головой Шульц. «Я вот даже не знаю, где я живу. Тереза Лаваль, француженка!» Он снова фыркнул. «Тоже мне француженка!» «Большое спасибо, мистер Шульц», — сказал Рудольф. «Не буду вас больше беспокоить». «Да какое ж это беспокойство! Приятно было поболтать. А вы точно перешлете мне завтра эти деньги? Я вам гарантирую». «На вас отличный костюм», — сказал Шульц. «Но это еще не гарантия». С телеграммой Рудольфа в кармане он сошел с самолета в аэропорту имени Кеннеди и вместе с сотнями других пассажиров миновал стойки санитарной и иммиграционной инспекции. Когда он здесь был в последний раз, аэропорт еще назывался Айдл-Айдл. Пуля в голову — слишком дорогая плата за то, чтобы твоим именем называли аэропорт. Здоровенный ирландец со значком иммиграционной инспекции посмотрел на него так, словно ему была неприятна даже сама мысль о том, чтобы пустить Томаса обратно в страну. Он долго листал большую черную книгу, отыскивая фамилию Джордах, и, казалось, был разочарован, когда не обнаружил ее там. Томас пришел в зал таможенного досмотра и стал ждать свой багаж. Сколько народу! Как будто вся Америка возвращается из отпуска, проведенного в Европе. И откуда только у людей берутся деньги? Наверху, на застекленной галерее, толпились встречающие. Он отправил Рудольфу телеграмму с номером рейса и временем прибытия, но брата в толпе на галерее не было видно. На мгновение в нем вскипела досада. Не для того он сюда прилетел, чтобы кататься по Нью-Йорку в поисках брата. Когда он вернулся в Антип после плавания с Хитом, его уже неделю ждала телеграмма от Рудольфа. «Дорогой Том», — прочитал он, — «можешь спокойно прилетать, ТЧК. Надеюсь, очень скоро узнаем адрес твоего сына, ТЧК. Целую, ТЧК, Рудольф». Увидев, наконец, свой чемодан, он подхватил его и встал в очередь к стойке таможенника. Инспектор заставил его открыть чемодан и долго в нем рылся. Томас не вез никому никаких подарков, и его благополучно пропустили. Отказавшись от услуг носильщика, он сам понес свой чемодан к выходу. Стоявший в толпе Рудольф, он был одет, пожалуй, легче всех, без шляпы, в спортивных брюках и легком пиджаке, помахал ему. Они обменялись рукопожатием, и Рудольф хотел взять у него чемодан, но Томас не позволил. «Хорошо долетел?» — спросил Рудольф, когда они вышли из здания аэропорта. «Нормально. Я поставил машину тут, поблизости. Подожди меня здесь, я мигом». Когда Рудольф зашагал прочь, Томас заметил, что у брата все та же скользящая походка, и он, как в юности, при ходьбе совсем не двигает плечами. Он расстегнул воротничок и ослабил узел галстука. Хотя было уже начало октября, стояла удушливая жара, пропитанная влажным смогом, пахнущая отработанным бензином. Он уже успел забыть, какой в Нью-Йорке климат и как только люди здесь живут. Через 5 минут Рудольф подъехал в голубом Бьюике. Том бросил чемодан на заднее сиденье и сел рядом с братом. В машине работал кондиционер, и было прохладно. «Ну, какие новости?» — спросил Томас. «Я разыскал Шульца», — ответил Рудольф. «Тогда ты послал тебе телеграмму. Он сказал, что накал давно спал, кто в тюрьме, кто умер. Я не стал спрашивать, что он имеет в виду». «А что слышно о Терезе и о парне?» Рудольф подвигал рычажки кондиционера, нахмурился. «Даже не знаю, как начать. Говори, не бойся. Я крепкий, выдержу». «Шульц не знает, где они. Но он сказал, что видел в газетах фотографию твоей жены. 2 раза. Чего это вдруг?» На мгновение Томас растерялся. «Может, эта психопатка в конце концов действительно сделала карьеру на сцене или в ночном клубе?»